Глава 25. Приготовься, заплатит высокую цену, если решил агитировать слабое место дракона. Принцесса Си, что вы думаете о боевых способностях молодого лорда? Суйчу, улыбаясь, спросил после того, как сделал глоток чая. Тан Сяоси сидела за столом со скучающим выражением на лице. Смотря на арену, она сказала: сила боевого духа не так уж плоха. Чтобы улучшить обычный молот молнии 6 горанга до такого уровня, это довольно неплохой показатель, но он слишком зациклен на своих атаках. Рядом лицо Хуатяня слегка дернулось. Тан Сяоси не заботилась о чувствах лорда города даже на публике. Хуатянь, как и его сын, также имел духа 6 горанга молот молнии. Слова Тан Сяоси были издевательства к молоту молнии, но так как у Тан Сяоси был дух огненной лисы 2 горанга, Хуатянь нечего не смог ответить. Кроме того, личность с другой стороны была слишком заметной, и он не посмеет ее как-либо обидеть. Герцог Лазурного моря, Тан Лан правил городом Семи морей, одним из 7 самых известных городов империи. Население города Семи морей приближалось к 1 миллиону, это намного превосходило такой небольшой город Белой пихты. Помимо города Семи морей, Тан Лан также контролировал десятки других городов, так что он был намного выше Хуатянь во всех отношениях. После последовательной череды побед над 12 соперниками, лицо Хуаваня светилось гордостью. Он все больше и больше становился доволен собой. Внезапно повернувшись к краю арены, он указал на Лин Муюй, насмехаясь, сказал: «Лин Муюй, ты дерзкий крестьянин. После трехдневной тренировки, наступило время для тебя, чтобы бросить вызов мне, не так ли?» Лин Муюй, стиснув зубы, ответил: «Звучит неплохо, но в то же время...» Чуя коснулась его плеча. «Ах, Юй, ты не подходишь для него. Позволь мне выйти первой и проверить. Подожди, подожди секунду». Не дожидаясь, пока Линьму закончит говорить, Чуя быстро прыгнула на сцену. Достав кинжалы, она смотрела на Хуаваня с враждебностью и безразличием, как она сказала: «Начинаем». Ван Хуа мог только смеяться, как его глаза прошлись по упругой фигуре Чуя. Он дразнил ее: «Мне интересно, кто будет следующим». «Оказалось, это будет Чуя. Что вы уже не можете ждать, чтобы стать моей 7-й наложницей, бессовестной?» Чуя издала тонкий крик и вызвала свою фиолетовую норку. Вливая в кинжалы духовную энергию, она замахнулась на него. 3 удара в быстрой последовательности направились в сторону Хуаваня. Однако спокойствие Хуаваня было далеко за пределами воображения Чуя. Его маленький меч был словно ветка ивы, дрожащая в весенний ветер, как он быстро отразил 3 атаки. С криком он материализовал свой молот молнии на лезвие своего меча. Бэнк искры летели во все стороны, как оружие вступили в контакт. Чуя скрестила кинжалы на груди, блокируя удар противника, но ее пришлось отступить на несколько шагов назад. Разница в силе была слишком большой. Яростная сила молота молнии бушевали на ее коже, до тех пор, как она не была в силах больше сопротивляться. Ее вырвало кровью, и ее дыхание стало ужасно тяжелым. «Красавица, я действительно не хочу причинять тебе боль, так почему бы тебе не уйти? Ты не подходишь мне. Пусть этот кусок мусора Лин Муюй поднимется на арену. Я хочу проучить его». Хуавань вернулся к обиде, которую держал с момента, когда Лин Муюй ударил его лицо простой ветвью. Чуя, пошатываясь, встала, как ее фиолетовая норка продолжала вливать энергию в кинжалы. Ее глаза наполнились ненавистью, как она посмотрела на Хуаваня. «Чуя, спускайся!» Лин Муюй громко крикнул. Чу Фэн также закричал: «Чуя, быстро сойди с арены, ты не подходишь для него». Тем не менее, Чуя была упрямой и настойчивой девушкой. Стойко терпя сильную боль, она быстро бросила к противнику со скользящими движениями. Когда кинжалы столкнулись с оглушительным грохотом, фиолетовая норка неожиданно вложила все свои силы и отскочила на руку Хуаваня. И пискнув, она прокусила кожу так глубоко, что сразу же из раны пошла кровь. Ах, лицо Хуаваня изменилось, как он стиснул зубы от боли. Взорвавшись гневом, он крикнул: «Я дал тебе шанс, но ты не приняла его». Как он закончил говорить, полностью заряженный молот молнии обрушился на грудь Чуя. С треском фиолетовая норка исчезла в свете, в то время как Чуя отступила на несколько метров. «Умри». Хуавань вложил все свои силы в свой меч. Лезвие вибрировало с жужжащим звуком, как энергия бешено возрастала. Этот удар, безусловно, вырежет большую дыру в груди Чуя, если он заденет ее. Свист. Чуя едва закрыла глаза, когда внезапно перед ней появилась фигура. Она была знакома ей, оглядываясь назад, знакомый голос зазвучал. «Хуавань, если у тебя есть проблемы со мной, то сражайся со мной». Линь Муюй открыл свою ладонь, и его зеленая тыква вняла призыву, и материализовалась перед ним. Он не терял времени даром и быстро вызвал силы эбонитового панциря. Хуавань был в ярости и не пытался остановить атаку. Он безжалостно ударил сверху вниз своим заряженным молниеносной энергией мечом двоих перед ним. Кр-ринг! Громкий звук прозвучал, как сила меча обрушилась на зеленую тыкву, подняв пыль на арене. Линь Муюй сделал три шага назад и слегка врезался в объятия, чуя. Хуавань был в худшем состоянии. Его руки онемели от удара. Хуавань в неверии посмотрел на свой меч. Как такое может быть? Он был не в силах поверить, что Линь Муюй был в состоянии полностью блокировать его полностью заряженную атаку. Может быть, он использовал какую-то черную магию? Ах, Юй! Чуя посмотрела с благоговением на спину Линь Муюя. В этот момент она могла чувствовать, как фигура человека, стоящего перед ней, становилась все больше и больше в ее глазах. Настолько, что она чувствовала чувство безопасности в его тени. Линь Муюй повернулся и улыбнулся. «Чуя, быстрее покинь арену. Ты уже проиграла, так что я позабочусь об остальном». «Хорошо». Она послушно спрыгнула с арены и... Чу Фэн сразу же бросился к ней, чтобы позаботиться об ее ранах. Только два человека остались на арене. Хуавань в хорошо вышитом халате и Линь Муюй в обычной одежде создавали интенсивный контраст. Кроме того, лицо Хуаваня, полное гнева и ненависти, сильно контрастировало со спокойным Линь Муюй. «Ты жалкий крестьянин». Ненависть Хуаваня просачивалась в его голосе. Быстро вливая энергию в меч, Хуавань поднял три пальца на левой руке и, насмехаясь, сказал: «Три хода. Я заставлю встать тебя на колени, назвать меня дедом в три хода. Если я не проиграю к тому времени», — спросил Линь Муюй. «Тогда я буду называть тебя дедушкой», — сердито ответил Хуавань. «Я пас. Почему я должен хотеть, чтобы такая сволочь, как ты, была моим внуком?» Сказанное Линь Муюй вызвало смех у окружающих людей. Большинство зрителей были простолюдинами, но они могли только скрывать свой гнев к таким людям, как Хуавань. Никто не осмеливался так открыто провоцировать дворян, как Линь Муюй. «Тогда чего же ты хочешь? Если ты не сможешь победить меня в три хода, дай мне 300 золотых инь». «Как насчет этого?» — улыбаясь, сказал Муюй. 300 золотых инь? Хуавань нахмурился. Несмотря на то, что он был молодым лордом, сумма в 300 золотых инь не была маленькой. Однако, так как его слова уже оставили его рот, он никак не мог отказаться. С трудом он заставил себя согласиться. «Хорошо, если я проиграю, то я дам тебе 300 золотых инь. Но если я выиграю, то заберу твою жизнь». Линь Муюй хлопнул в ладоши и с улыбкой сказал: «Ставка принята». Хуавань на этот раз действительно был в ярости. Полностью призвав молот молнии, он окутал свое тело силой духа, в то время как его меч сверкал множественными вспышками молний. Он обучался использовать молнии, изучив техники боя, перешедшие от его отца. Их название было «Искусство раскаты грома». Используя в сочетании с молотом молнии, эта техника в полной мере способна повысить способности тела к его пику. Это также было причиной, почему семья Хуа была в состоянии держать железный контроль над городом Белой Пихты на протяжении многих поколений. Драйв молнии. Хуаван мелькнул вперед, как его меч оставлял следы молнии на своем пути. Линь Муюй внимательно наблюдал за ним. Хуаван действительно был сильнее его, но не настолько, чтобы он не смог выиграть. Скорее всего, идти в лоб не будет невыгодно, но рисковать было бы немного неразумно. В мгновение Линь Муюй уклонился в сторону с шагами звездопада, заставляя Хуаваня резать ничего, кроме воздуха. После уклонения, Линь Муюй атаковал со стороны, как подобная молния энергия появилась на его мече. Тем не менее, удар Линь Муюй был быстрее и беспощаднее. Тихая молния напрямую упала на правую ногу Хуаваня. Пуф, энергетический барьер Хуаваня мгновенно сломался, и на его ноге появилась кровавая рана длинной в 10 см. «Ублюдок!» В гневе он громко крикнул. Громовой танец. Лучи молнии рассеялись. Ван Хуа поставил все на эту атаку. Он уже понял свое слабое место, будучи слишком сосредоточенным на атаке и игнорировал фактор скорости. Кроме того, странная техника ног Линь Муюй была проклятием его тактики. От его изначально уверенных атак Линь Юй легко уклонялся, так что если он продолжит, от следующих его атак Муюй также с легкостью уклонится. К счастью, громовой танец была наступательной техникой, которая создает сетку молнии из энергии. Это был также его лучший навык, на который он потратил 6 лет практики. Было только 3 человека в этом мире, которые могли выполнить громовой танец, и он был одним из этих 3. Лучи молнии продолжали вращаться вокруг тела Хуаваня, в то время как его меч слабо вибрировал, как будто вся энергия была готова вспыхнуть в любую секунду. Внезапно подпрыгнув вверх, Хуавань взмахнул своим мечом с подавляющей силой и полоснул вниз прямо на голову Линь Муюя. С диапазоном громового танца, Линь Муюй не смог бы увернуться, даже если бы захотел. Тем не менее, Линь Муюй не собирался уклоняться, поскольку он в любом случае не собирался уклоняться весь бой. Скрестив меч на своей груди, он быстро позвал зеленую тыкву. Боевой дух превратился в гигантскую тыкву перед Линь Муюй, защищая его от громового танца. В то же время он яростно крикнул: «Эбонитовый панцирь!» Пятна пламени начали воспламеняться в воздухе и конденсироваться в пламенно-красный панцирь на зеленой тыкве. Эбонитовый панцирь был сделан исключительно из энергии пламени, таким образом, он не будет проводить электричество, лучшая защита от атаки противника. Когда Хуавань видел пламенный панцирь, он не мог не дрожать в своем сердце. Тем не менее, он по-прежнему атаковал его своим мечом. Он слишком сильно ненавидел этого парня. Он ненавидел тот факт, что этот ребенок опозорил его перед всеми этими простолюдинами. Он ненавидел Линь Муюй за то, что он пристыдил его перед его отцом, потому что его отец был очень строгим человеком. Если бы он проиграл этот бой, он боялся, что никогда не сможет спокойно жить. Бум-грохот был слышен в воздухе, как громовой танец Хуаваня был полностью рассеян на верхней части зеленой тыквы. Удар был полностью блокирован защитой эбонитового панциря. В долю секунды, когда громовой танец исчезал, Линь Муюй быстро бросился вперед, врезавшись своим локтем в подбородок Хуаваня. В то же время он поднял правую ногу и жестоко ударил коленом в живот Хуаваня. Страдая от тяжелых повреждений, молодой лорд отлетел как испорченный воздушный змей. Но этого было недостаточно, чтобы победить его, но Линь Муюй не хотел затягивать этот бой. Таким образом, он топнул ногами по земле, приняв стойку, взмахнул левым кулаком, описав дугу. Вскоре после этого резкий свистящий звук был слышен, как его удар выстрелил в Хуаваня. Звуковой удар. Бэнг. Приглушенный звук был услышан, как тяжелый удар приземлился на грудь Хуаваня. Он медленно упал на землю без единого звука. Удар со всей силой мгновенно нокаутировал его. Приготовься, заплатит высокую цену, если решил затронуть слабое место дракона. Вот что он заслужил после того, как сделал больно Чуя. Глава 26. Железный знак Тана. Молодой лорд Хуавань был легко побежден за 3 удара. Тишина распространилась по всей арене, в то время как лорд Хуатянь уставился в тревоге на своего сына, который упал в обморок. Он действительно выиграл. Тан Сяоси стояла взволнованно. Углы ее рта поднялись в улыбке, когда она сказала: «Старик Цуй, ваше обучение действительно может настолько изменить человека». Цуй Чу не мог возразить, потому что в глубине души он знал, что причина, почему этот ребенок стал таким сильным, все из-за него. Поэтому он сказал: «Это потому что он постоянно практиковался». Прошло около 2 минут, когда вся толпа, наконец, начала хлопать в аплодисменты. Все знали, что Линь Муюй был простолюдином. Никто не мог поверить, что простой простолюдин смог все-таки победить молодого лорда Хуаваня. Однако, когда они вспомнили, каким был молодой лорд гордым и какие его были высокомерные выходки, они были действительно очень довольны таким результатом. Лорд Хуатянь, пришло время, чтобы объявить победителя, призвал Цуй Чуй. Если бы он не сказал это, то, возможно, Хуатянь не отдал бы дисконтный символ победителю, Линь Муюю. Не волнуйтесь, давайте подождем и посмотрим, есть ли еще желающие. А, ну хорошо. В результате, они ждали около часа, но так никто больше не вышел на сцену и не вызвал на бой Линь Муюя. Тан Сяоси также сказала: «Лорд Хуатянь, давайте уже объявим результаты. Мне надо уже ехать назад, в город Ланьянь». «Да». Принцесса Хуатянь спрыгнул с смотровой террасы и снял дисконтный символ с пояса Хуавана. С важной походкой по сцене и с символом в руке он начал объявлять: «Линь Муюй, дисконтный символ – это святой предмет императорского отдела панацеи и ценное сокровище алхимика лечебного мира. Я надеюсь, что вы будете продвигать дух алхимии на весь мир и в полной мере будете использовать этот дисконтный символ. Спасибо, мой лорд». Линь Муюй поблагодарил Хуатяня, когда он принял дисконтный символ. У Хуатяня был благодарный взгляд в его глазах, когда он похлопал по плечу Линь Муюя и начал хвалить его. Чтобы быть настолько способным в таком молодом возрасте, безусловно, это совершенно что-то. Я надеюсь, что вы будете продолжать упорно трудиться и станете великим королем медицины, или даже богом медицины, и пусть наш город Белая Пихта и вся империя будет гордиться вами. Спасибо. После обменов вежливости и благодарности, Хуатянь скомандовал своим охранникам, чтобы взяли бессознательного Хуавана и разбудить его с помощью некими цветами очистки мышления. Лин Муюй пошел по сцене к толпе, где были Чу Фэн, Чуя и остальные ученики мастерской Байлинь. Они все радостно поздравили его. Кстати, Чуя была более счастливее, чем если бы она сама выиграла этот дисконтный символ. Когда он еще раз посмотрел на смотровую террасу, он был разочарован, обнаружив, что Цуй Чу и Тан Сяси исчезли. Получив поздравление от толпы, Линь Муюй покинул поместье лорда. Однако, не увидев нигде Тан Сяси, он спросил у рядом стоящих охранников, где принцесса Си и старший Цуй Чу. «Они уже уехали», — охранник ответил и добавил улыбчиво. «Поздравляю, малый, чтобы победить молодого господина вот так, я теперь не переживаю, что наше молодое поколение будет действительно многообещающим». «О, они уже ушли», — Линь Муюй посмотрел на пустые улицы перед ним и почувствовал себя немного одиноким. Тан Сяси, казалось, намеренно скрывается от него, уйдя даже не попрощавшись. И в этот момент звук ударов копыт долетели издалека. Линь Муюй повернулся, чтобы увидеть охранника с эмблемой императорского фиолетового инь-цветка бросается к нему с белым платком в руке. Охранник крикнул: «Линь Муюй, это я, а вы? Я императорский гвардеец принцессы Си, ты забыл меня уже?» Он почтительно держал носовой платок в руке и начал объяснять: «Принцессе Си пришлось в спешке покинуть арену, но она приказала мне, чтобы дать вам это», открыв шелковый сверток. Он увидел огненно-красный железный знак. В центре был вырезан символ Тан в деревенском стиле. Железный знак Тан. Охранник вздрогнул в шоке. «Я не могу поверить, что принцесса Си на самом деле дала вам свой собственный железный значок. В мире есть только три этих значков». Линь Муюй держал этот железный знак в руке и не мог не чувствовать себя виновным. Тан Сяси, должно быть, очень долго думала, чтобы дать этот жетон ему. Она что-нибудь еще передавала? Да. Охранник понизил голос и прошептал. Она сказала: «Если вы когда-нибудь, в один прекрасный день, столкнетесь с проблемами, вы можете принести этот железный значок в город Ланьянь, чтобы найти ее. Если она не в столице, то она должна быть в городе Семи морей, так что вы можете найти ее там». «Большое спасибо», — поклонившись, сказал Линь Муюй. Охранник выполнил военный салют правой рукой и растопыренными перед грудью. Он был солдатом. В этот момент Линь Муюй услышал сзади голос Ло Кай: «Ах, Юй, почему ты выбежал на улицу? Лорд ищет вас. Он сказал, что собирает у себя лучших алхимиков города на обед. Вы и Ах Я оба приглашены». «О, хорошо, я буду там». Когда он положил железный знак во внутренний карман рубашки, ощущение тепла просочилось из нее, как если бы тело Тан Сяси было бы рядом. Это побудило Линь Муюя вспомнить события на озере, но он ответил в своем уме: «Хэймэм, не могло ли это тепло быть от этого имперского солдата?» После этого он прекратил думать об этом. За пределами города Тан Сяси посмотрела на город Белой Пихты с грустными глазами. Рядом с ней Цуй Чу строго сказал: «Принцесса Си, если это возможно, просто забудьте о нем». Щеки Тан Сяси покраснели. Она пробормотала: «Почему ты так говоришь, старик Цуй? Глубоко внутри, в этом мальчике спит демон». Тан Сяси была ошеломлена, и она не знала, что сказать в ответ. После захода солнца усадьба лорда все еще пылала огнями. На званом обеде в усадьбе лорда присутствовало около 40 человек. Линь Муюй, Чуя и Чу Фэн все были приглашены, но Ван Ин и другие не были. Руки Хуавана были перевязаны в двух местах, но это не помешало ему посылать ненавистные взгляды Линь Муюю. В отличие от него, лорд Хуатянь был более добрым. «Сегодня я расскажу вам о важной новости», — сказал Хуатянь. «Что за новости, лорд?» — спросил кто-то. Хуатянь откашлялся и объяснил: «Час назад я получил сообщение от департамента Панацеи. Нам надо выбрать одного алхимика из нашего города, чтобы отправить его в столицу для службы в должности мудрец алхимии. Боже мой!» — сказал старый алхимик. Он был поражен этой новостью. «Занять должность в департаменте императорской панацеи – это необыкновенная честь. И какой же мастер алхимии будет удостоен такой особой чести?» Хуатянь ответил: «К каждый может предложить кандидата. Любой человек может быть кандидатом, но есть одно «но», единственное требование. Он должен быть на земном уровне алхимии, и он должен быть способен изготовить зелье, как минимум, 6 уровня. Старый алхимик кивнул, ах вот оно что, это досадно, но я слишком старый и слаб, так что я боюсь, что я не подхожу по этим требованиям. Хуатянь улыбнулся, старейшина Ван, может быть вы хотите кого-то порекомендовать. Старый алхимик не смог удержаться от смеха и сказал, я считаю, что мастер Чу Байлин мастерской является подходящим кандидатом. Он исследовал алхимию всю свою жизнь, а также, недавно, он салхимизировал зелье 6 го уровня. Кроме того, его ученик Лин Му Юй выиграл дисконтный символ. Вот почему я считаю, что старейшина Чу будет отличным кандидатом, чтобы уехать в столицу. Что ты думаешь, мой лорд? Хуатянь задумался на секунду, а потом спросил, каково ваше мнение по этому поводу, старейшина Чу? Это Чу Фэн колебался, моя внучка Чу Я вместе с другими моими учениками, все они тут в белой пихте. Хотя этот старик хочет этого, я не могу оставить своих учеников. Хуатянь немного посмеялся и объяснил, старый Чу, не беспокойся слишком много об этом. Линь Му Юй и Чу Я оба выдающиеся алхимики нашего города. Я уже запланировал отправить их в департамент панацея города, чтобы они продолжили свое обучение. За все заплатит казна нашего города, так что вам, мастер Чу, не придется беспокоиться. До тех пор, пока я, Хуатянь, нахожусь здесь, в нашем городе Белой Пихты, они никогда не будут испытывать какие-либо потребности. Чу Фэн исследовал алхимию всю свою жизнь, так что, когда ему предоставился такой шанс, быть в знаменитый императорский отдел панацеи, не было ничего, что могло бы ему помешать быть счастливым. Он не торопился, так как это было чрезвычайно трудное решение. «Дедушка, не волнуйтесь, я буду заботиться о Хьюе», Чу Я заверила улыбчиво. Лин Му Юй улыбнулся, «Дедушка Чу, будьте уверены, что я буду заботиться о Чу Я также. Так что, не волнуйтесь и отправляйтесь в столицу. Там как раз то место, которое для вас достойно». И наконец, Чу Фэн принял решение. Сложив руки, он ответил, «Большое спасибо за доверие, мой лорд». Хуатянь кивнул, «Вот и отлично. Тогда возвращайтесь домой, и обязательно ждите с готовым багажом. Я пошлю с вами генерала Нингай конницу, чтобы сопровождать вас в столицу. Они будут гарантировать вашу безопасность по пути». Чу Фэн поклонился, «Спасибо, мой лорд». Вернувшись домой, Чу Я помогала дедушке упаковать его вещи в багаж, и тогда она сказала, «Старая дедушкина трубка, Хэймэм, давайте не будем упаковывать его. Курение слишком опасно, особенно в его-то возрасте, это не будет хорошо для его здоровья. Его кашель не прошел, потому что он курит очень много. А это что? Это дедушкина карта Меридиан, она ему точно еще пригодится. Также дедушке нужен будет его щиток для ног, так как он сломал себе ногу в то время, когда он путешествовал. Этот щиток определенно будет ему нужен, иначе он будет болеть, когда погода будет очень влажная». Линь Му Юй также помогал собирать вещи. Через некоторое время, Чу Фэн появился из спальни с тяжелым железным комодом в его руках. Он сказал, «Ах я, ах Юй, вы двое идите сюда». Они подошли и сели напротив Чу Фэна с озадаченными выражениями на их лицах. Чу Фэн не смог удержаться от смеха, «Я завтра уезжаю в столицу, и я не знаю, когда я смогу вернуться. Байлин мастерская наследие семьи Чу, так что с этого момента, эта мастерская находится в ваших руках. Здесь деньги, которые мастерской удалось накопить за все эти годы, так что вы должны, хотя бы, попытаться сэкономить эти деньги. Тратьте их мудро», он продолжил. «Вообще-то, эти деньги планировались для приданого Ахья, но, теперь я еду в столицу». Сердце Чу Я болело, как уголки ее глаза начали влажнеть. «Дедушка, перестань говорить так, я не хочу, я не выйду замуж ни за кого». «Не будь дурочкой», Чу Фэн засмеялся, «как это, ты не хочешь выйти замуж, твои родители оба наблюдают за тобой с небес. С тех пор, как твой брат перестал нам писать, вся надежда нашей семьи на тебе». Сейчас лицо Чу Я покраснело, когда она застенчиво сказала, «Дедушка, хватит говорить об этом». Лин Му Юй хихикнул, но он сделал вид, что ничего не слышал. Поздно ночью, Чу Фэн уже лег спать. Линь Му Юй и Чу Я были еще во дворе, собирали травы. «Ах Юй, дедушка в ближайшее время уедет в столицу. Что нам, после этого делать? У тебя есть какие-нибудь планы?» — вдруг спросила Чу Я. «Чу Я, ты хочешь пойти в отдел панацея города для обучения? Насколько я знаю, Этот отдел находится внутри поместья лорда. Даже охранники, они все солдаты лорда Хуатиня. Глаза Линь Муюя светились с настороженностью, хотя у лорда, кажется, есть заслуживающий доверия характер. Его сын Хуавань определенно не оставит нас в покое. Переводил Байер специально для легендары Маанлик в транслате. Глава 27. Сян-сян и звуковое лезвие. Даже так, я все еще хочу пойти в отделение панацеи белой пихты. Чуя слегка прикусила губы, но ее решительный взгляд остался на ее лице. Если я не пойду учиться в отдел панацеи, то бизнес мастерской Байлин останется таким же плохим. Теперь, когда дедушка выдался шанс отправиться в столицу, я не хочу разочаровывать дедушку. Хорошо, я буду защищать тебя. Ага. Следующим утром оба пришли в офис отделения панацеи. Их встретил человек возраст, которого был в районе 50 годов. Он был одет в черную мантию и держал в руках бутылку с зельем. Улыбаясь, он приветствовал их. Лин Муюй, Чуя, я ожидал вас двоих. Меня зовут Лубин, и сегодня я буду направлять вас обоих. Лин Муюй стал широко известным человеком в городе Белой Пихты и был приглашен в отдел панацеи вместе с Чуя. Это была редкая привилегия для молодых алхимиков. Лубин взглянул на Чуя и воскликнул. Это было так давно, как мы последний раз видели молодых алхимиков здесь в отделении панацеи. Такие молодые таланты встречаются слишком редко. Работа в отделении разделена на три различные отрасли. Сбор трав, подбор материалов и сама алхимия. Вы двое будете помещены в цех алхимии и будете ответственными за извлечение ядра лекарственных трав и алхимизирование зелий. Нагрузки будет немного, всего 40 бутылок зелий 3 уровня или выше. Чуя кивнула в знак согласия. Я поняла. Спасибо, господин Лубин. Никаких проблем. Я покажу вам ваши комнаты и мастерскую алхимии. Хорошо. Когда мы зашли в цех алхимии, там уже было около 30 алхимиков. Некоторые из них оценивались столь же высоко, как и мастера алхимии. Основными зельями в производстве были зелья лечения, зелья каменной кожи и другие аналогичные ориентированные на сражение зелья. Когда Линь Муюй и Чуя вошли в цех, вызванный ими шум заставил некоторых алхимиков шипеть в недовольстве. Эти ребята сосредоточили все свое время на исследовании и переработке лекарств, и мало заботились о внешнем мире. Ни один из них не знал Линь Муюй или его мастерства. Лин Муюй, алхимик, указал на рабочее место рядом и спросил: «Ты ведь алхимик? Вот драконья трава и кровь женьшеня. Почему бы тебе не помочь мне извлечь ядра этих лекарств? Мне нужно алхимизировать несколько целебных зелий 4 уровня». Лин Муюй мягко улыбнулся. «Я пас. Лучше, я просто сделаю 40 бутылок зелья каменной кожи и закончу на этом». «Что? Зелья каменной кожи?» Алхимик нахмурился. «Ты знаешь, как извлечь эссенцию из дерева черной стали?» Лин Муюй не стал ничего объяснять. Вместо этого он подошел и взял дерево черной стали около метра высотой. Открыв ладонь, появилась чистая энергия, с помощью которой Линь Муюй начал умело снимать внешнюю оболочку дерева черной стали. Вскоре после этого маленькие черные зерна эссенции дерева черной стали медленно поднялись в воздух и упали в приготовленную кастрюлю. Весь процесс занял не больше 10 минут, что удивило даже Линь Муюя. Он сделал предположение, что его способность руки очищения стала более эффективной из-за недавнего роста. Окружающие алхимики с благовонием смотрели на него, потому что никто из них не мог поверить своим глазам, что юноша смог извлечь эссенцию дерева черной стали настолько быстро. Вскоре 40 бутылок зелья каменной кожи было разложено на столе. Старейшина Лу, один из алхимиков, стоящий напротив, указал на Лин Му и с негодованием сказал: «Этот Линь Муюй потратил всего час на изготовление 40 бутылок каменной кожи. Он явно поскупился на работу. Я подозреваю, что его зелья не будет даже 7 го ранга. Это может навредить репутации нашего отделения панацеи. Если эти низкокачественные зелья будут отправлены в армию, то от этого непосредственно могут пострадать люди». Лубин естественно знал про тайные распри между алхимиками, но он также знал о способностях Линь Му. Подняв брови, он размышлял: «Это так, алхимик Ван, почему бы вам не проверить качество этих зелий каменной кожи для нас?» «Конечно». Алхимик Ван опустил палочку для проверки бутылку с зельем каменной кожи только чтобы быть ошеломленным результатом. Его челюсть упала, как он в шоке пробормотал: как это может быть зельем первого яруса?» Лубин фыркнул: «Разумеется, что молодое поколение со временем сможет превзойти нас. Алхимик Ван, вам следует поучиться у Линь Муюй». «Да-да, старейшина Лу». Поскольку Линь Муюй закончил свою работу, Он подошел к рабочему месту, чуя и увидел, что она работает над алхимизацией лечебных зелий 4 уровня. Очевидно, что Чуя получила пользу от некоторых знаний из индекса божественной медицины. Она стала более искусной в извлечении эссенций трав и подбором правильных соотношений ингредиентов. Примерно час спустя она сделала в общей сложности 47 бутылок целебных зелий. Экзаменатор оценил их от 3 до 6 яруса. Это заставило Линьму немного удивиться. Похоже, он недооценивал Чуя. Их дом был очень близко к главному дому и даже напрямую был связан с поместьем лорда. После 10-минутной прогулки, двое стояли перед домом. «Мы прибыли», — сказал Лубин. Чуя была удивлена. Показав ему язык, она пошутила. «А мы точно шли в ту сторону, мы всего лишь простые алхимики, а это часть поместья лорда, не так ли?» Лубин улыбнулся. «Лорд Хуатянь не только хозяин города, но и главный старейшина нашего отделения панацеи. Из-за того, что Линь Муюй признан как самый большой талант мира алхимии, он назначил вам двоим специальный дом. Пожалуйста, не будьте слишком скромными, или вы впустую потратите добрые намерения лорда». Чуя хотела что-то сказать, но Линь Муюй знал, что это ничем хорошим не окончится. Поэтому он вмешался. «Чуя, мы всего лишь гости, к тому же здесь не так уж и плохо». «Ну, хорошо». С наступлением темноты слуги принесли роскошный ужин. После еды Чуя вернулась к практике методики игл. Ее комната была отделена от Линь Муюй двором, было не слишком далеко, но и не слишком близко. В отличие от нее Линь Му остался во дворе и начал практиковать удар молнии и звуковой удар. В то же время он продолжал укреплять свой боевой дух зеленую тыкву. Когда потемнело еще сильнее, он вытащит 4 метательных ножа и начал практиковаться с оружием для убийства. Он знал, что был недостаточно силен. Если он встретится лицом к лицу с сильным противником, он должен будет принять крайние меры. Использование оружия для убийства, несомненно, будет одной из таких мер. Кто знал, что его ждет в поместье лорда? Вжух, нож вылетел с яростным звуком и вонзился в скалу, стоявшую в саду. Он глубоко вошел, и было похоже, что он не сможет вернется самостоятельно. Линь Муюй нахмурился, заметив наибольшую слабость метательных ножей. Это не траектория возврата, а тот факт, что ножи, поразив свою цель, будут требовать извлечения. Как можно свободно контролировать траекторию их полета? После некоторых раздумий в его разуме вдруг появилась мысль. Траектория метания ножей зависит от вложенной силы и движения воздуха. Разве звуковой удар не способность, которая может изменить движение воздуха? Возможно, звуковой удар может быть полезен, если его использовать вместе с метательными ножами. Размышляя в этом направлении, он сразу же захотел испытать все на практике. Когда объединенное лезвие вылетело, звуковой удар Линь Му взорвал воздух на расстоянии, но эффект отличался от желаемого. Он сбил летающее лезвие, но это было только из-за того, что он неправильно рассчитал угол и силу. Он продолжал попытки и, наконец, смог добиться успеха после сотни попыток. После использования звукового удара траектория летящего лезвия изменилась, и нож полетел в другом направлении. Этого небольшого успеха было достаточно, чтобы заставить Линь Муюй стать счастливым. Было подтверждено, что сочетание звукового удара и скрытых метательных ножей возможно. Фигура спокойно стоящего Линь Муюй в центре двора выглядела еще более красиво. Его глаза были закрыты, как он сосредоточил свой ум и почувствовал движение летающего лезвия. Опираясь только на его слух, чтобы найти лезвие, он послал звуковой удар. Летающее лезвие сменило направление, подвергшись воздушной пульсации. Казалось, Линь Муюй уже понял связь между траекторией полета, мощностью звукового удара, правильного угла и момента техники. Когда он был погружен в культивирование себя, он вдруг услышал мягкий хлопок неподалеку. Голос девушки зазвучал из ворот. Какое красивое искусство! Как и следовало ожидать от человека, победившего молодого лорда Хуавана в 3 хода. Линь Муюй посмотрел в сторону голову и увидел женщину в красном, стоящую неподалеку. Ее одежда была простой и тонкой, как нити. Когда она прислонилась к двери, можно было увидеть, насколько у нее была изысканная фигура. Она выглядела особенно очаровательно и соблазнительно. «А вы, меня зовут Сян Сян, Прим». Имя представляет собой игру слов, другое его значение – душистый, ароматный. Она с улыбкой подошла ближе, каждый ее шаг был легким, как у кошки, ее прекрасные глаза прямо смотрели на Линь Муюй. «Я служанка в поместье лорда. «Молодой господин приказал мне прислуживать вам, молодой гость». Линь Муюй нахмурился. Необъяснимое презрение возникло в его сердце, как он сказал: «Вы можете вернуться назад и сказать Хуэвану, что мне ничего не нужно». В самом деле, красивые глаза Сян Сян, казалось, прочитали его мысли, как она спросила: «Ночь длинна, будет тяжело заснуть в одиночестве. Вам действительно не нужна прикроватная леди? О, это должно быть из-за девочки по имени Чуя, я права, очень жаль, что она старше вас, так что, вероятно, она не будет служить вам в ночное время, не так ли?» Пока она говорила, Сян Сян подошла к двери и вошла в комнату Линь Му. Она равнодушно сказала: «Независимо от того, что вы думаете, сегодня вечером я буду спать в вашей кровати». Она оглянулась с тонкой тенью на лице и намекнула: «Или же может случиться что-то еще, чего я не могу ожидать, что это должно значить?» Линь Му Юй был поражен. Может ли быть это легендарным насильственным посягательством тирана? Это, разве роли не поменялись? По крайней мере, это я должен проявлять инициативу. Это правда, что фигура и внешний вид Сян Сян были высокого качества. Линь Му Юй должен был признать, что Хуа Вань был настоящим мастером в выборе женщины. Сян Сян прислонилась к двери и сладко улыбнулась. «Сэр, как ваш металлические ножи называются?» «У него нет названия. Это просто скрытное оружие». «Ой, тогда как насчет вашего телекинетического взрывного удара?» «Звуковой удар. Хихи». Сян Сян поджала губы и хихикнула. «Хоть я не практикующий боевых искусств, но даже я, по крайней мере, могу заметить, что вы используете звуковой удар, чтобы изменить путь летающего ножа. Так вы сможете убить цель, так что она этого даже не заметит, не так ли?» «Верно». Линь Му Юй рассмеялся. «Сян Сян, Хуа Вань послал вас следить за мной, не так ли? Даже если вы узнаете, как называются мои боевые искусства, я все еще легко смогу победить Хуа Вана». Сян Сян подняла свою стройную белую ногу и, коснувшись колена, улыбнулась. «Вы слишком много беспокоитесь. Я здесь только для того, чтобы служить вам в течение ночи. Что касается тренировок, меня это не интересует. В любом случае», — она кивнула головой и пожаловалась, — «если бы я практиковала боевые искусства, вероятнее всего я бы не упала до той точки, в которой сейчас нахожусь. Вы согласны со мной?» Конечно же, Линь Му Юй ее не поверил. Фыркнув, он продолжил практиковать комбинацию метательных ножей и звукового удара. Сян Сян наблюдала за ним некоторое время и, зевнув, сказала: «Сэр, уже поздно. Сян Сян будет ожидать вас в вашей постели. Я ничего не ношу, так что когда вы устанете, приходите, чтобы отдохнуть. Я буду ждать вас». Линь Му Юй не ответил. Сян Сян, конечно, была привлекательной, но она также оказалась лучшим способом, чтобы отточить его разум. Сян Сян снова соблазнительно зевнула и сказала: «Сэр, ваша слуга будет спать. Не забудьте разбудить меня, когда захотите отдохнуть. Кроме того, вашему метательному ножу не хватает имени, так почему бы не помочь вам хоть с этим? Так как он приводится в движение силой вашего звукового удара, почему бы не назвать его звуковое лезвие?» «Звуковое лезвие?» Линь Му Юй был поражен. «Какое хорошее название!» Когда он снова посмотрел, Сян Сян уже извивалась на его кровати. Глава 28. Стиль ветряного меча. До поздней ночи Линь Му Юй придумывал первый набор техник убийств для звукового лезвия. Это было довольно просто. Используя силу от звукового удара, изменять направление звукового лезвия. Четыре ножа объединены в единую форму спирального дискового лезвия, во время движения по воздуху издавали шипящий звук. Конечно же, он был смышленым парнем, поэтому смог быстро освоить эту технику. Сейчас ему просто не хватало реальной боевой практики. В конце концов, звуковое лезвие было инструментом убийств, а если нет цели для убийства, то независимо от силы умения оно становится бесполезным. Хаон сделал глубокий вдох и спокойно продолжал использовать звуковой удар, потребляя большую часть энергии своего тела. Зеленая тыква была как губка, которая быстро поглощенного духовную силу от окружающего мира, и использовать его для пополнения энергии своего тела. Вероятно, это было то, что Цуй Чу имел в виду, когда он сказал, что люди без боевых духов непригодны для обучения боевым искусствам, поскольку боевые духи значительно улучшают восстановление энергии тела. Если скорость восстановления 10 Горанга зеленой тыквы Линь Му Юя была уже и так быстрая, то как насчет огненной лисы Тан Сяси? Может ли она полностью восстановить силы всего за 2 часа? Во всяком случае, Самая большая головная боль Линь Муюя прямо сейчас была женщина в его комнате. Эта Сян Сян была определенно привлекательная и заманчивая, но она была послана Хуаваном или Хуатянем. Этот вид специального лечения подходит для благородных гостей в поместье лорда, но он не мог этого вынести. Если Сян Сян останется здесь, то каждое его движение будет наблюдаться Хуаваном. Это не было то, что он хотел бы. Сосредоточив свое внимание, Линь Муюй вошел в свою комнату. Разобрав звуковой клинок и поместив затем 4 ножа обратно в сумку, Линь Муюй потянулся и посмотрел в сторону своей кровати. Конечно же, Сян Сян лежала на его стороне, и на ней было только тонкое платье, прикрывающее ее тело. Через окно на ее тело падал лунный свет, делая ее особенно красивой. «Ну что же, думаю, сегодня я буду спать на скамейке». Он вздохнул и направился к близлежащей узкой скамейке. «Сир». Сян Сян была на удивление не спала. Она посмотрела на него и сказала: «Я же вам говорила, что, если вы не притронетесь ко мне сегодня, то я, безусловно, буду избита завтра. Понимаете, что избиение – это легкое наказание, но меня могу подвергнуть унижениям от других слуг». «Унижение от других слуг». Сян Сян, все лишь горничная мимолетная ухмылка промелькнула на ее лице, когда ее трюк удался. Она слегка улыбнулась. «Мастер имеет много способов наказать горничную. Одним из этих способов является побои, а другой позволяет слугам использовать горничных для удовольствия. Эти грязные служащие могут непочтительно играть с телом этой горничной. Вы хотите, чтобы Сян Сян упала до такого уровня?» Линь Муюй, естественно, не поверил ей. Он не мог помочь ей, но слегка хихикнул. «Что вы хотите, чтобы я сделал? Просто позвольте Сян Сян служить вам, когда вы спите. Это моя единственная обязанность. Нет, спасибо. Я привык спать в одиночестве». Линь Муюй знал, что Сян Сян была очень красивой розой. Если бы он прикоснулся к ней, он уколется шипами этой розы. Кроме того, это было поместье лорда, а не какой-то бардель. Чуя была не более чем в 50 метрах от его комнаты, так что он даже не смел думать о таких вещах. Однако, чем больше он хотел прекратить думать об этом, тем хуже ситуация становилась. Сян Сян вдруг встала. Она сняла свое платье. Ее вершины слегка дрожали, когда ее тонкие белые ноги передвигались за шаг за шагом по ковру. Присев рядом с Линь Муюем, она прижала свое тело к нему, и волна таинственного аромата повеяла в его нос, заставляя его душить. Как мог 20-летний парень противостоять такому роду искушения? Сир, слова Сян Сян несли горький тон. Сян Сян понимает. Единственная женщина в вашем сердце — это ваш товарищ ученик Чуя. Я не надеюсь, что вы будете делать что-нибудь для меня. Я просто хочу, чтобы вы дали мне удовольствие. Разве это не нормально? Если вы ничего не скажете, я тоже никому не скажу, и это будет хорошо. Я знаю, что вы презираете мое грязное тело, но у меня нет выбора. Я была продана в это поместье лорда в возрасте 16 лет. В ту же ночь молодой лорд взял меня, в мой самый первый раз. Моя жизнь не моя, так что у меня нет другого выбора, кроме как подчиниться. Это все, что требуется от меня. Линь Муюй ускользнул от нее и посмотрел на нее под лунным светом. Эта девушка была очень красива, как вода и так ярко, как луна. Он смутно сказал: «Ничья жизнь не может быть собственностью кого-то, кроме нас самих». Первоначально Сян Сян планировала схватить его за руку, но в результате она схватила лишь пустой воздух. Ее мягкие руки поднялись. Она не могла не посмеяться. «Линь Муюй, ты смотришь свысока на меня, не так ли?» «Нет, тогда почему ты так хочешь меня унизить?» Ее лицо пылало в небольшом гневе. «Да, я, Сян Сян, я бесстыдная шлюха, но все, что я сделала, было для выживания. А как насчет вас? Вы позорите меня. Вы действительно хотите, чтобы я стала игрушкой в руках тех смиренных слуг?» «Это не так ли?» Муюй посмотрел на нее и начал объяснять. «Меня не волнует, какая была ваша цель, когда вы пришли сюда, но унижение, что ты страдала, это уже слишком. Хуавань может самовольно овладеть вашим телом и бессмысленно унизить вас, но я не могу. Если я сделал бы это прямо сейчас, то какая бы была разница между мной и Хуаваном? Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Именно по этой причине я отказываюсь от вас. Мало того, Сян Сян, вы действительно хотите так жить, как сейчас. Вы должны понять, что достоинство стоит в жизни, чтобы бороться за нее». Сян Сян подняла голову и посмотрела на Линь Муюя. Она не смогла ответить. Ей потребовалось много времени, чтобы наконец-то что-то прошептать про себя. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Примерно через 2 минуты, Сян Сян улыбнулась и присела возле Линь Муюя. Сир, почему бы вам не лечь в кровать, а Сян Сян будет спать на скамейке? Если завтра кто-нибудь спросит, пожалуйста, помогите мне, скажите несколько хороших вещей. Скажите, что я очень хорошо отслужила вам сегодня. Хорошо. Лин Мую кивнул с улыбкой. Можете не переживать об этом. Но все равно, я буду спать на скамейке. Мои кости довольно тверды, поэтому я не могу спать на слишком мягкой постели. Щеки Сян Сян слегка покраснели, когда она вернулась в постель. Тем не менее, ее сердце не было спокойным. Она не могла уснуть. Так что она обернулась и увидела Линь Муюя крепко спящим на скамейке. Несмотря на то, что он спит, у нее было слабое восхищение им. Что он за человек он? Сян Сян повторно спросила сама у себя, но не было никакого ответа. Унижение, с каким она столкнулась после того, как ей овладели в 16 лет, уже превратило ее сердце в камень. Тем не менее, одно предложение от этого человека, казалось бы, смягчило до глубины ее сердца. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Какой человек мог бы подумать о таком? На следующее утро Линь Муюй проснулся рано и начал снова практиковать звуковой удар и удар молнии. Он тренировался с остальным мечем, но его техника фехтования была очень слабым. Ведь он знал только одну технику меча, и это был удар молнии. Это было явно недостаточно. Хорошая техника фехтования была просто слишком важна в реальных боевых действиях, поэтому он должен найти способ, чтобы поднять на новый уровень его. Ах, Юй, Чуя вышла из своей комнаты и поздоровалась с ним. Ты уже проснулся? Ага. Линь Муюй положил звуковые лезвия в сумку, которая была на поясе, и спросил: ты хорошо спали прошлой ночью? Было очень хорошо. Ах, это хорошо. В это же время Сян Сян вышла из комнаты Линь Муюй, одевая при этом на себя одежду. Она усмехнулась и спросила: сир, почему вы так рано проснулись? Чуя мгновенно окаменела. Кто ты? Сян Сян вздернула гордую грудь и улыбнулась. Та, кто служила ему в постели. Чуя прикусила себе губы, как ее взгляд превратился в гневный. Линь Муюй с тревогой объяснил: Чуя, не поймите меня неправильно. Я не такой человек. Я абсолютно не прикасаться к ней. Сян Сян, я обещал хранить тайну для вас, так что, пожалуйста, не делайте проблемы для меня. Сян Сян хихикнула. Хорошо, я пойду отдохну, но я приду сегодня вечером. Ах, увидеть тебя снова. До свидания. Сян Сян повернулась, чтобы посмотреть на Чуя и немного подразнить. Навыки этого сударя в кровати очень хороши. Вы должны как-нибудь попробовать его. И вы действительно не должны потерять такого человека. Я мертвец. Линь Муюй тщательно объяснял Чуя в течение получаса, прежде чем окончательно убедить ее, что ничего не произошло между ним и этой женщиной. После этого слуги принесли им завтрак вместе с тяжелым кошельком, в котором было 300 золотых монет инь. Это были деньги Хуэвана, которые он проиграл в пари с Линь Муюем. Линь Муюй не думал, что молодой лорд в самом деле сдержит свое обещание. Они не собирались идти на работу утром, в основном потому, что ежедневная работа была слишком простой и легкой. Таким образом, Линь Муюй вместе с Чуя пошли на рынок со своим кошельком полным золотых монет. Рынок кишел людьми. Чуя была в хорошем настроении. Она быстро пошла, потянув за собой Линь Муюя. Она спросила: ах, Юй, что ты хочешь купить? Где здесь продаются книги с боевыми техниками? Ну, есть несколько книжных магазинов, но там невыгодно покупать. Если ты хочешь изучить лучшие техники, нам, вероятно, нужно будет сходить в аукционные дома. Давайте тогда пойдем в эти аукционные дома. Хорошо. Было около 4 аукционных домов в городе, и Чуя выбрала самый большой, под названием «Торговый дом сотни войн». Большая часть предметов, проданных на этом аукционе, были связаны с боевыми искусствами. Такие вещи, как оружие, книги техник, таблетки для усиления и зелья для боевого роста, были самыми частыми предметами на этом аукционе. Линь Муюй не мог быть спокойным. Он возбудился, когда вошел через дверь. Для него это место было практически райским. Там Чуя привела его за руку. Ах, Юй, книги техник продаются там. Подойдя, Линь Муюй увидел мужчину средних лет, который продавал книги боевых техник. Этот мужчина, на первый взгляд, выглядел скрытым. Подойдя, он спросил: что вы двое ищете? я могу вам помочь. Мой магазин имеет все виды боевых техник. Техники ветра, огня, молнии и грома, все они есть у меня. Кроме того, у меня есть сокровище. Эта книга навыков получена воином из уровня священной старейшины. Хочешь ее увидеть? Она стоит всего 5000 золота инь. Одна книга навыка продается за 5000 золота инь? Чуя вскрикнула от удивления. Вы хотите нас обмануть? Торговец жадно улыбнулся. Эта барышня просто не понимает. Книга с глубоким умением может позволить практикующим боевых искусств пройти исключительные изменения. В противном случае, почему бы так много сильных боевых практиков так неохотно передают свои секретные методы? Лин Муюй с улыбкой спросил: «Уважаемый, у вас есть какие-либо похожие книги, но для меча?» «Конечно». Торговец быстро вынул три книги и сказал: «Никаких торгов. Это книга «Основы фехтования» по цене 1 золотой инь, а это высокий класс фехтования по цене 500 золотых инь. И последний, которая является давно потерянная, это стиль ветряного меча, по цене 1200 золотых инь. Я вижу, что ты очень грамотно разговариваешь, но не пытайся торговаться со мной, иначе быть повышению цен». Глава 29. Боевой стратег 30 уровня. Семья из 4 человек хватает 10 золотых, чтобы поддерживать себя, но эта книга навыка стоит целых 1200 золотых инь. Этот мир явно не хочет, чтобы обычные люди становились сильными. Такие цены закрывают путь многим людям, кто когда-либо пытался стать практиков, даже если они старались изо всех сил. «Дайте мне базовый курс ветряного меча». Линь Муюй охотно вытащил золотую монету инь. В его запасе умений, касающихся меча, был только удар молнии, так что покупка книги базового курса фехтования была достойной вложением. Когда книга была передана ему в руке, он вспомнил о старом видеоигре под названием «Легенда». Если он правильно помнил, то первым навыком, что узнал воин в той игре, был навык базового фехтования, который улучшал точность. Теперь, когда он сам держал в руках реальную книгу по базовому фехтованию, Линь Муюй наполнился печальными эмоциями и в итоге с грустью вздохнул. Чуя, естественно, не знала, почему Линь Муюй так вздохнул. Мужчина взял бледно-голубую книгу и открыл первую страницу. «Стиль ветряного меча». Это умение, позволяющее вместе с мечом использовать элементы ветра, чтобы лучше контролировать сражение. «Молодой воин, вы действительно не хотите сделать копию?» Линь Му хватило лишь взгляда на первую страницу. На самой странице был написан стих: «Приходит как гром, возвращается как молния». Он с трудом сдерживал себя, но ему действительно не хватало на это денег. «Что, ты не хочешь?» Латочник усмехнулся. Ли Му Юй покачал головой. «Не хватает денег». «О, значит, ты бедный. Тогда до свидания». Конечно же, изменение-то на латочника было мгновенным. Му Линь Юй не обратил на него внимания и, улыбнувшись, сказал: «Чуя, пошли искать место для продажи зелий. У меня есть два зелья, которые я хочу продать». «Хорошо». Аукционный дом медицины сотни войн был расположен на востоке. Спустя несколько минут ходьбы, двое молодых алхимиков прибыли к входу аукционного дома. Внутри сидел клерк. Подняв голову и посмотрев на них, он спросил: «Чем я могу вам помочь?» «Я хочу продать две бутылки зелья». «Ой», клерк выглядел удивленным, когда увидел эмблему на груди Линь Муюй. «Малыш, ты, правда, из отделения Панацеи?» «Алхимик из отделения Панацеи хочет продать зелье в аукционном доме. У вас, что, нет ни одного из достоинств, как члена отделения Панацеи? Вы, ребята, принимаете зелья. Я продаю зелья. Нет ничего неправильного в этом вопросе», сказал Линь Муюй с безразличием. «Если вы не хотите принимать мои зелья, то я могу пойти пообщаться с вашим начальником. Я приму его, приму его. Покажите ваше зелье». Линь Муюй полез в сумку, висевшую на его поясе, и вытащил две бутылки пика мечты. Разместив их на столе, он сказал: «Подойдите и идентифицируйте их». Клерк взял в руку бутылку и понюхал. В недоумении он пробормотал: «Что же это за зелье? Почему я не могу узнать этот запах?» «Это зелье 7 уровня, пик мечты». «Что?» Клерк вздрогнул, как будто увидел призрака. «Как такое возможно?» «Рецепт пика мечты давно утерян». В этот момент старый клерк, находившийся поодаль, спросил: «Сиасан, чего ты так удивляешься?» «Мастер, посмотрите на это». Когда старый клерк тоже понюхал пик мечты, его лицо мгновенно изменило цвет. Обонятельная стимуляция действительно похожа на пик мечты. «Небеса, неужели это снадобье снова появилось на этом континенте?» Сказав это, он повернулся, чтобы посмотреть на Линь Муюй. «Юнец, Ты алхимизировал это зелье? Да, я нашел формулу в потрепанном руководстве, а потом алхимизировал его. Подожди секунду. Старый клерк пристально посмотрел на него и сказал, если это действительно пик мечты, то вы на самом деле станете известным. Как насчет того, чтобы пройти со мной? Я отведу вас к менеджеру аукционного дома. Хорошо. Чуя немного нервничала, в то время как Лин Муюй уверенно шел, держа ее за руку. Он действительно был уверен в пике мечты. Когда зелье будет продано, он непременно сможет рассчитывать на большие выплаты в золотых инь. Спустя несколько минут в зал поспешно вошел мужчина в возрасте 40 лет. Он был одет в костюм купца, его густые брови и большие глаза подчеркивали его проницательный вид. С благовонием он посмотрел на Лин Муюй. Чуя, здравствуйте, молодые друзья, я владелец торгового дома сотни войн, Лэй Байчжэнь. Вы говорите, что эти две бутылки зелья пик мечты были алхимизированы вами. Как вас зовут? Лин Муюй. Да, глаза Лэй Байчжэня сверкнули, как он взглянул на Лин Му с интересом. Он усмехнулся. Так это ты Лин Муюй, который победил молодого лорда Хуэвана. Ха-ха-ха, какое совпадение. Этот рецепт пика мечты, как ты его получили? Лин Муюй начал рассказывать наскоро придуманную историю. Я нашел его в зверином логове в лесу семи звезд. После того, как я узнал рецепт, книга пропиталась влагой под дождем. Когда я возвращался обратно в город Белой Пихты, теперь это просто груда мусора. Так вот оно что. Лэй Байчжань не был глупым человеком. Он понимал, что Лин Муюй не был готов поделиться истиной, так что ему пришлось просто улыбнуться. При финансовой поддержке и популярности торгового дома «Сотни войн», мы сможем помочь вам продать пик мечты по самой высокой цене, по крайней мере, до 2000 золотых инь за бутылку, но у меня есть только одно условие. Юноша Лин, вы должны заключить с нами договор, что если когда-либо в будущем вы сделаете пик мечты, то вы должны будете продать его здесь в торговом доме сотни войн. Как вам такое? Какую выгоду я получу от этого? Спросил Лин Муюй с улыбкой. Лэй Байчжань быстро достал нефритовый значок из своей одежды и объяснил. Это нефритовый VIP-значок торгового дома сотни войн. С этим значком вы сможете покупать в этом доме предметы за 0,7 от их первоначальной цены. Кроме того, вы сможете брать кредит на сумму 2000 золотых и не с казны торгового дома. Как насчет этого? Я не могу ничего больше сказать, так как я уже показал вам мою искренность. Лин Муюй улыбнулся. Согласен. Отлично. Лэй Байчжань был на удивление счастливым. Я распространю сегодня новость, что мы будем продавать на завтрашнем открытом аукционе две бутылки пика мечты. Мы возьмем 0,2 прибыли, в то время как вы получены остальные 8. Вас это устраивает? Тогда у меня есть одно условие для вас. Вы должны будете сохранить в секрете, что я приходил сюда, и не раскрывать происхождение этих бутылок пика мечты. Конечно, деловые отношения и должны быть такими. Будьте уверены, я позабочусь об этом. Спасибо. Лин Муюй спустился вниз и вытащил 1000 золотых и не новый VIP-значок. Вскоре он вернулся и принес копию стиля ветряного меча и пошел перекусить с Чуя в ближайшем ресторане. Двое вернулись к мастерской Бай Лин во второй половине дня, чтобы посетить Чжао Синь, Лукая и остальных. Оставив 10 золотых инь для мастерской, двое вернулись обратно в отделение Панацеи, чтобы закончить свою работу, а после вернулись на свое место жительства, чтобы продолжить обучение. После нескольких применений звукового удара, Лин Муюй принялся практиковать фехтование. Базовый курс фехтования было довольно легко изучить, на это понадобилось не более чем 1 час с великим восприятием Лин Муюя. В основном это были указания на простое нападение, защиту или уклонение. После этого он начал имитировать стиль ветряного меча. Стиль ветряного меча базировался на контроле элемента ветра и превращении его в энергию меча, которая вселяется в меч. Если бы вы были достаточно квалифицированным, то сила этого навыка была в состоянии разрубить гору надвое. Он практиковал этот стиль вплоть до вечера, когда неожиданно в его теле появилась сила, двигающаяся к груди. Лин Муюй отчетливо понимал, что это значило, что он скоро сделает прорыв. Он бессознательно прорвался с 27 до 29 уровня и сейчас он собирался ворваться в первую ступень земной сферы. Такого рода скорость продвижения напугала бы любого до смерти. На самом деле Лин Муюй также втайне чувствовал это подозрительным, почему он был в состоянии продвигаться так быстро. Откровенно говоря, по словам Цуйчу, это все из-за демона, спящего внутри него. Так как он собирался прорваться, то он должен был использовать достаточно хорошего духа зверя. Покинуть город и искать зверя сейчас было нереальным, но к счастью у Линьму в сумке лежал духовный камень 3000-летнего кровожадного тигра. Уточнение духовного камня было таким же, как и переработкой духа зверя, благодаря этому камню у него действительно было меньше хлопот. Таким образом, сказав, чуя, что он будет занят, он закрылся у себя в комнате. Достав духовный камень и положив его на кровать, Линьму Юй сел в позу лотоса. Начав манипулировать энергией вокруг своего тела, как зеленая тыква материализовалась из его тела вместе с феей Лулу. Маленькая фея вспорхнула в воздух, кружа вокруг Линьму. Она улыбнулась и с радостью сказала: «Поздравляю, братик, ты собираешь подняться в уровне». Линьму Юй спросил: «Где ты была, Лулу? За последние 2 дня я не мог почувствовать твоего присутствия». Лулу улыбнулась: «Большой брат, я всего лишь энергетическое тело. За последние несколько дней я летала по континенту и собирая различную информацию, чтобы как-нибудь еще помочь тебе. Ты можешь взглянуть на меня, какие материалы нужны будут, чтобы переплавить этот духовный камень кровожадного тигра». Лулу посмотрела на духовный камень и сказала: «Ты можешь непосредственно уточнить его. Похоже, он не нуждается в каких-либо других материалах. Этот духовный камень содержит силу кровожадного тигра, вероятнее всего он даст зеленой тыкве способность типа поглощения. Но я, правда, не знаю, что конкретно это будет». «Отлично». Линьму Юй закрыл глаза и сконцентрировал энергию, чтобы вызвать перед собой алхимический котел. Духовный камень кровожадного тигра начал яростно дрожать, как он был опущен в котел. Зеленая тыква свирепо впитывала в себя силу духовного камня, в то время как духовный камень медленно распадался на бесчисленное количество потоков энергии. Затем вся эта энергия была поглощена в тело Линьму, превратившись в полезную энергию. Процесс продолжался около часа. Когда Линьму Юй снова открыл глаза, его взгляд стал яснее, а в его теле потоком бурлила накопившаяся энергия. С поднятием руки Линьму, энергия образовалась в энергетический щит. Именно возможность создать энергетический щит было доказательство, что человек достиг сферы Земли. Это был навык, способный значительно повысить обороноспособность пользователя. Посмотрев на зеленую тыкву, Линьму Юй сумел разглядеть шипы, растущие из зеленой лозы тыквы. Лулу полетела в сторону и сказала: «Этот навык условно можно называть шипы. Будет плохо, если хоть один шип пронзит твою кожу». «Почему?» Линьму Юй был немного разочарован. Лулу объяснила: «Потому что шипы содержат силу жажды крови, кровожадного тигра. Если шип проткнет кожу, то в тело человека может просочиться дикая энергия». Вот как, это была новость, значительно подняла настроение. Стоя, Линьму Юй сжал кулак. Мгновенно прилив энергии хлынул в его кулак и начал кружить вокруг него. Эта энергия определенно была сильнее, чем раньше. Он смог достичь 30 уровня боевого стратега, но он не был сертифицирован в храме. В противном случае он мог бы получать ежемесячное пособие на карманные расходы. В этот момент кто-то постучал в дверь. Улыбаясь, появились девушку-эльфы и Сян-Сян. «Сир, Сян-Сян принесла ужин для вас и мисс Чуя».